Глава 44. Прометей прикованный. Дилейни вела машину всю ночь. Адреналин продолжал бурлить в крови. На дороге опять почти не было машин, лишь пару раз встречные фары грузовика, вылетевшего из-за поворота, заливали ее мир ослепительным светом. Вслед за этим тут же наступала темнота и тишина, и с каждой новой милей Дилейни все больше преисполнялась решимости и спокойствия. У нее ничего не осталось, ей больше нечего терять. «Ты вернулась!» — приветствовала мать, когда она подъехала к дому ранним утром. «Как там Агарвал?» Дилейни показала матери большие пальцы и отправилась в кровать. Ей все-таки нужно было поспать хотя бы часок. И она действительно быстро заснула в первобытном тепле своей старой комнаты. А когда проснулась, нашла на кухне отца. Он играл в покер на телефоне. «Опять уезжаешь?» «Просто хочу покататься на велике», — сказала она, застегнула на голове шлем и вышла на крыльцо. Мать сидела на качелях, склонив голову над планшетом, откуда слышались вопли зомби, которых обезглавливали последние разумные жители планеты. «Ты что, не берешь телефон?» «Не беру», — ответила Дилейни. «Ну ладно, но будь осторожней». Дилейни настояла на том, чтобы встретиться с Мэй на Троговской тропе, отходящей от Троговской дороги в 15 милях к северу от Гост-каньона. Крутя педали, она впервые за долгое время чувствовала себя прекрасно. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь шорохом шин по пыльному грунту, и вскоре ее мысли начали блуждать, потом их сменила пустота, и в конце концов ее сознание слилось с солнечным светом. Она не испытывала ничего подобного многие месяцы, а может быть даже годы, когда тело и мозг едины, не заняты ничем, кроме поворотов, тропы и педалей. «Я могла бы жить здесь», — подумала она. «Зачем она бросилась в эту битву за человечество? Это же бессмысленно. Уэса больше нет. Агарвал? Нет. Родителей? Нет. Я одна. И всегда буду одна. Никому не нужно то, что нужно мне». До тропы она добралась на полчаса раньше назначенного времени и распласталась на плоском нагретом камне. Она разыграет свою козырную карту, подкинет Мэй последнюю идею, которая должна положить конец всем остальным идеям, и все же столкнуть компанию с утёса. С одной стороны, нелепо думать, что на этот раз что-то получится. У нее обнаружился какой-то извращенный талант придумывать вещи, которые казались совершенно ужасными ей самой, но вызывали восторг у всего человечества. С другой стороны, это последнее, если хоть в одной стране осталась хоть капля разума, хоть какая-то законодательная власть, хоть какие-то способы мониторинга мировой торговли, должна была, наконец, вызвать лавину отторжения. У нее теплилась слабая надежда, что это предложение, если Мэй его примет, вызовет коллективную ярость. Это будет настолько слишком, что все, в ком есть хоть крупица свободы, должны взбунтоваться. Расчет лишь на то, что Мэй идее понравится. Ну а если население Земли не воспротивится, что ж, так тому и быть. Она сможет прожить остаток дней в каком-нибудь месте вроде этого. Вместе и полностью покорному человечеству нужен другой мир. Мир под наблюдением, мир без рисков, неожиданностей, нюансов и одиночества. Так почему не оставить им его, а самой остаться с тем, что есть у нее здесь? Она построит хижину, будет жить одна и уйдет из нового мира. Пусть он принадлежит тем, кто его создал и приветствовал. Когда в вихре гравия и пыли появилась машина Мэй, Дилейни удивилась, увидев, что та одна. Уже второй раз Мэй выказывала себя порядочным человеком. Она выполняет обещания. На секунду Дилейни стало стыдно, когда она подумала, что из них двоих Именно она, Дилейния, держит камень за пазухой. Мэй вышла из машины и осмотрелась. Оглядела зеленые холмы, острые вершины вдали. «Как здесь красиво!» Она начала завязывать шнурки на туристических ботинках, и Дилейния невольно отметила, какие они огромные, как у крупного мужчины. «Утяжеленные», — пояснила Мэй, выпрямляясь. «Пытаюсь увеличить кардионагрузку. А ты как? Твои ноги достаточно зажили для такой прогулки?» «Все нормально», — ответила Дилейния. «Ты очень сильная», — сказала Мэй искренне. «Просто это мое любимое место». «Но здесь нет сигнала», — Мэй потопала, чтобы ботинки лучше сели. «Без твоих указаний я бы ни за что сюда не добралась. У этого места даже названия нет». «Вот поэтому я и люблю его, чудовище», — хотелось сказать Дилейния, но она лишь улыбнулась. Она приготовилась несколько часов притворяться, изображать дружелюбие, открытость, готовность к сотрудничеству. «Ты знаешь, что я хочу сказать?» — продолжала Мэй. «Почему бы не поделиться этим с другими, да?» «Делишься? Значит, любишь». Мэй начала поворачивать корпус туда-сюда, разминая мышцы. «Я понимаю, что это упрощение, но ведь так и есть». Далай-лама говорил: «Делись своими знаниями. Это путь к бессмертию». Дилейни не сомневалась, что цитату для Мэй подыскал кто-то из читального зала. «Мудрые слова», — кивнула она. «Наверное, ты права. Мы отправимся к одному из самых впечатляющих водопадов, которые тебе доводилось видеть. Готова? Мне что-нибудь понадобится?» Дверца машины была открыта, и внутри Дилейни видела снаряжение и еду в количествах, достаточных для недельного пропитания небольшой компании. «Нет, ничего». Она показала на свой рюкзачок, в котором были вода, солнцезащитный крем и изюм. «Нам идти всего час вверх, а потом час вниз. Как-нибудь выживем». «По крайней мере, один из нас наверняка». — рассмеялась Мэй. — Я не ходила в походы лет с 10, наверное. — Нам сюда? Она подошла к началу тропы и остановилась. — Прости, я просто слишком привыкла быть первой. Иди впереди. «Нет, — Нет-нет, — запротестовала Дилейни. — Это несложная тропа, можешь идти первой. Или будем меняться. — Знаешь что, давай пойдем рядом, — предложила Мэй. — Я могу идти по траве. Впереди в траве угадывался камень размером с футбольный мяч, и в тот самый момент, когда Дилейни подумала, что Мэй обязательно об него споткнется, та непринужденно перепрыгнула через него. Буквально во всем Мэй оказывалась гораздо более способной, чем ожидала Дилейни. Социальные навыки, остроумие, ловкость. На первом же участке тропы, идущем в гору, она держалась рядом с Дилейни, без видимых усилий. Больше всего Дилейни поразило, что на Мэй не было ни одного устройства. Она очень старалась что-то высмотреть, но не обнаружила ничего. Ни камеры, ни телефона, ни браслета, ни наушников, ничего. Вот уже во второй раз Мэй отказывалась от прозрачности, чтобы побыть с ней. «Я хотела бы с тобой кое-чем поделиться», — сказала Дилейни. «Давай», — кивнула Мэй, перешагивая через поваленный ствол. «Я могу говорить свободно?» «Ну, конечно», — ответила Мэй, едва заметно поджав губы. «К нам каждый месяц приходят консультанты. Меня невозможно обидеть. И ты не стоишь мне $500 000 в день». «Хорошо. Я уже некоторое время раздумываю над идеей, которая может облегчить жизнь вместе и всем ее клиентам. Но это не просто приложение или платформа. То есть я не имею в виду, что приложение — это ерунда». «Я заинтригована», — сказала Мэй. «Вот уже полгода я перехожу из отдела в отдел и вижу, что компания прекрасно организована. Но мне кажется, что все могло бы быть еще лучше. Есть разные департаменты и программы, которые не связаны настолько, насколько могли бы». «Так», — сказала Мэй таким тоном, словно ей сообщили, что кампус вместе находится на острове и что большую часть доходов компания получает от рекламы. Дилейни поняла, что надо выходить за рамки очевидного. Если бы они более тесно взаимодействовали, если бы вы использовали всю мощь и охват данных вместе и тех реальных активов, которые вы приобрели с покупкой джунглей, и если бы вы окончательно выбрали направление, в котором движется человечество, вы бы усовершенствовали наш вид и тем самым спасли человечество. «Подожди, мне надо передохнуть», — объявила Мэй. Они остановились, и Мэй посмотрела на Дилейни с явным интересом. «А ты крутая! Ты ведь знаешь это?» «Думаю, знаешь». Она сделала большой глоток воды. «Ладно, пошли дальше». «Личный углеродный след», — сказала Дилейни. «А проект Уэса Маказина. Это же он был твоим соседом?» «Да». «Что за воздух был у вас в том доме? Идеи за идеей из одной троговской хижины?» Дилейни перестала дышать. «Мэй знала про троговский район, но про хижину?» «Да ну, конечно же, она знала. Наверняка у нее был доступ к фото дома, к его плану, его истории, счетам за коммунальные услуги. Сейчас углеродный след не является открытой информацией, но мы на пути к этому». «И ты против?» «Нет, эта информация должна быть открытой. Во-первых, это почва для оценки человека со стороны общества. Когда данные по личному углеродному следу станут открытыми, люди начнут стыдиться высоких значений. Но, разумеется, это вовсе не гарантирует, что они изменят свое поведение. Это кнут, а нужен еще пряник». «И каким же он может быть?» «Мне кажется, финансовые стимулы мощнее, чем общественное порицание. У нас есть программы лояльности, которые стимулируют миллиарды людей покупать вещи через наш портал. Но мы не используем аналогичные программы, чтобы формировать более ответственное поведение. Ты же была в ТУ, да?» «Да, но они скорее предлагают, чем принуждают». «Ну, для этого существует СООПРЕД». «Да, но все, что мы делаем, это управляем системой, хаотичной по своей сути. Мы помогаем людям сделать выбор. Мы пытаемся предсказывать их перемещения и покупки. А я предлагаю в первую очередь контроль над выбором». Мэй снова остановилась. «Присядем?» — предложила она. Они нашли два бревна на открытом месте рядом с тропинкой. Мэй сковырнула с коры несколько клочков мха и села. «Значит, контроль над выбором». «Да, все правильно», — кивнула Дилейни. «Габриэль Чу много говорит о параличе в принятии решений. Уже для трех поколений людей выбор — самый большой стресс в жизни. И я убеждена, что людям это совершенно не нужно. Они не хотят, чтобы у них было меньше возможностей для выбора. Они хотят, чтобы выбора у них практически не было. И больше всего на свете они хотят, чтобы плохих вариантов не существовало совсем. Вот представь себе, к примеру, горчицу». «Окей, представляю горчицу», — согласилась Мэй. «Неожиданно». Дилейни рассмеялась. «Это просто хороший пример для демонстрации разумной рыночной экономики. В настоящий момент только в США более 200 сортов горчицы». «Не может быть». «228, я проверяла. И очень многие производители изготавливают просто ужасную горчицу. Но даже если горчица хорошая, большая ее часть так и остается нераспроданной. Обычно все происходит так. Основывается компания, выпускает свою горчицу, пытается ее распродать, а остатки отправляет в отходы. Общий объем отходов только в этой отрасли просто вообразить страшно. Он в голове не укладывается. А теперь представь себе ситуацию с одеждой. Завтра какой-нибудь дизайнер придумает новую модель рубашки, и она будет ужасна. Но и он сам, и производитель уверены, что рубашка прекрасная. Потому выпустят 500 000 штук, которые никто не купит, и которые опять же отправятся в отходы. «Мне кажется, мы делаем очень много для того, чтобы такого не происходило», — возразила Мэй. «Мы отбиваем у людей охоту к приобретению плохих товаров. «Да, но что, если бы такие вещи вообще не появлялись на свет?» «На миллионы вещей каждый день тратятся драгоценные ресурсы лишь для того, чтобы их потом выбросили». «Ты была в мыслях вместо вещей?» — заметила Мэй. «Была. И сожгла кучу ненужных предметов. Уже что-то. Но это делается уже после того, как их произвели. А ведь большинство этих вещей просто не должно было существовать. Что, если мы станем контролировать производство и спрос с хирургической точностью и изготавливать только то, что, как нам заранее известно, будет востребовано и использовано? Что, если мы сможем включить потребителя в процесс решения, что нужно и что не нужно производить? Опросы? Не только опросы. Ой, смотри, орел! Дилейни показала на силуэт в небе. Мэй проследила за полетом птицы и снова повернулась к Дилейни. «Дальше», — потребовала она. «Прежде чем производитель выпустит горчицу, мы протестируем ее. С помощью консенсуса, например. Мы спросим людей, нужна ли вам новая горчица с тем же вкусом, но под новым названием. Люди ответят «нет», и мы сообщим производителю, что не будем ее рекламировать, перевозить и продавать. Или мы обнаружим, что она не соответствует нашим экологическим стандартам или еще чему-нибудь, и производитель оставит эту затею. Почему? Потому что мы контролируем 82% онлайн-торговли, что составляет 71% всего потребления. Если мы остановим производителя, ресурсы не будут истрачены впустую. Все заводы, все ингредиенты, все специи, все консерванты, которые нужны для изготовления этой горчицы, и все стекло и картон для ее упаковки, и все ящики, и поддоны, все грузовики, бензин и дороги для ее транспортировки, все это пришлось бы потратить на неудачный продукт, не будет использовано. А у людей будет одним ненужным выбором меньше. Значит, решаем мы, подытожила Мэй. Да, кивнула Дилейни. И мы же стоим на страже, как охранники у ворот вместе, которые не пропускают в кампус идиотские подарочные корзинки. Тот же принцип. Бесполезные вещи не смогут обойти наш дозор, и очень скоро станет бессмысленно их производить. И что же тогда будет производиться? Только то, что людям нужно. То есть останется меньше вариантов. Возьмем эти три вида горчицы. Мы одобрим все три. Они будут соответствовать нашим экологическим стандартам, а мы поможем потребителям выбрать правильный. Меньше возможностей, меньше ошибок. Все рады. Ты это прямо сейчас придумала? В общем, да, ответила Дилейни. Прошло несколько долгих секунд. Дилейни думала, что у Мэй может быть с собой блокнот и ручка, но ничего такого не оказалось. «Мы можем положить конец всему, что нам не нравится», — наконец сказала Мэй. «Именно. Вот еще такой пример. Вино. В США 12 тысяч виноделен. Вместе они производят около сотни тысяч наименований вин». Согласись, это слишком. Фу, у меня голова начинает гудеть от одной мысли о таком множестве вариантов, сказала Мэй. Значит, надо сократить большую часть. Тем более я уверена, что в основном это вино невозможно пить. Производители нас убьют, сказала Мэй. Будет как с туриндустрией. Авиакомпании не прыгают от радости. Наоборот, возразила Дилейни. Они нас полюбят. По крайней мере, те, кого мы выберем. Если останется только три вида горчицы, а спрос будет стабильным, то у производителей будет предсказуемый доход, и цены упадут. Ты соглашаешься покупать одну банку горчицы в месяц, и цена оказывается в половину меньше, чем сегодня. Подожди, это почему? Потому что производителям больше не придется закладывать в цену стоимость излишков. Представь себе что-нибудь еще более регулярное. завтрак. У потребителей есть дети. И эти дети в 90% случаев едят только два вида каши. Сейчас родители вынуждены платить розничному продавцу за две коробки каждую неделю. Но больше никто не будет платить так называемую розничную цену. «Я всегда это говорила», — вздохнула Мэй. «Но они все равно продолжают это делать». «Ты уже убедила очень многих потребителей», — напомнила Дилейни. «Просто теперь нужно убедить производителей. Допустим, производитель каш выпускает 500 тысяч коробок в неделю. Две трети продаются, а оставшаяся треть выбрасывается». Производитель устанавливает цену, беря в расчет отходы. Все производят гораздо больше, чем продают. Это нормальный и устаревший способ ведения дел. И он разрушает наш мир. Почти половина произведенных в мире ресурсов фактически не потребляется. Мэй мрачно хмыкнула. Поэтому давай представим себе, что производитель каш будет поставлять большую часть своей продукции непосредственно потребителю, через свои или наши склады. Он будет производить на заказ строго определенное количество, потому что потребитель обязуется покупать две коробки каши в неделю на протяжении года, пусть 5 лет. И компания будет не просто знать, сколько коробок выпустить, она будет точно знать, куда их нужно доставить. Она сэкономит деньги, которые раньше тратила на производство, поставку в магазины и утилизацию огромных излишков. В итоге потребитель получает более дешевые товары, так как производителям не приходится включать в цену издержки. «И расходы на розничных торговцев», — добавила Мэй. «Мы станем розницей». «По сути, мы должны быть единственным розничным продавцом», — с жаром сказала Дилейни. «Половину магазинов и так убили пандемии. Пусть вымрут и остальные». Глаза у Мэй расширились. «Точно. Пусть они превратятся в дома, в парки. Пусть природа вернет свое, вернет то, что отнял каждый торговый центр, каждый магазин. И это будет гораздо проще. Мы и так уже отслеживаем потребительские предпочтения. Так почему же не стать проводником между всем спросом и всем производством? Мы все решаем. И у нас есть вся необходимая инфраструктура для поставок чего угодно, от производства до двери. Купив джунгли, мы получили систему логистики и распространения. Самолеты, вагоны, склады, автомобили. И я думаю, ты именно для этого покупаешь компании-перевозчики. «Все правильно, да», — произнесла Мэй, хотя легкая дрожь в голосе выдала, что, возможно, у нее и в мыслях не было никакого грандиозного плана. «И половину из этих кораблей можно завтра же утопить. И грузовики тоже. Потому что мы избавим мир от ненужных вещей. От одежды, которую везут из Мьянмы, только для того, чтобы потом отправить ее обратно. От дешевых китайских игрушек, которые никто не покупает, и они оказываются на свалках. Бесконечный выбор уничтожает мир». «А это мне нравится. Сама придумала?» «Это лозунг, который висит в офисе ТУ. Они еще будут нужны?» Дилейни была уверена, что Мэй подсчитывает в голове возможное сокращение издержек, которого можно достичь уничтожением этого и многих других дорого обходящихся компаний отделов. «Я думаю, они еще принесут пользу», — сказала Дилейни. «Но в конце концов мы уничтожим все дешевые и неэтичные продукты, проредим всходы, меньше вариантов, и это снизит тревожность. Никто не хочет покупать рубашки, сшитые на патагонной фабрике, которая загрязняет местный источник водоснабжения, или бананы в Бостоне в октябре», — сказала Мэй. «Так и есть. У таких товаров больше не будет рынка. И стресс, который все мы испытываем, оказываясь перед выбором из сотни брендов носков, например, он тоже исчезнет. Потому что мы решаем». «Точно», — подтвердила Дилейни, отметив для себя, что эти слова «мы решаем» важны для Мэй. Мы решаем, а потом компания производит только то, что, как им известно, будет продано. Выгодно для обеих сторон. И выгодно для планеты. А если кто-то все же захочет покупать экологически безответственные товары, мы ударим по таким людям личным углеродным следом. Он будет открытым, и показатель стыда сразу подскочит. Человек покупает 4-фунтовый стейк, который произведен ценой сжигания бразильских джунглей, и это тотчас отражается в его углеродном следе. А людей с высоким углеродным следом ждут неприятности. Например, трудности при приеме на работу или при поиске жилья. Поэтому компании перестанут производить подобные продукты и начнут соответствовать нашим требованиям. И когда мы все достигнем согласия, наступит полная определенность. «Здорово, правда?» — вопросила Дилейни. «Фабрика, которая точно знает, какой спрос на ее продукцию будет в ближайшие 2-3 года, куда более стабильна, чем любые другие бизнес-модели. Рабочие места гарантированы. И больше не придется гадать, что взбредет в голову потребителю. Каждый будет нести свою ответственность». «Планета умирает», — сказала Дилейни. «Возможно, это единственный способ ее спасти». Мы должны производить только то, что нам нужно. Покупать обдуманно, покупать, не выходя из дома. И все это сделаем мы. А больше никто и не сможет. Мы устраним большую часть никому не нужных мелких поездок. А это тысячи и тысячи машин и миль. Один доставщик, приезжающий раз в квартал, вместо 25 человек на личных автомобилях, катающихся по десяткам разных магазинов. «Меньше машин, меньше загрязнений, аварий, смертей». Дилейни посмотрела вверх на тропу. «Если они не выдвинутся сейчас, им придется преодолевать самые крутые участки по самой жаре». «Может, пойдем?» Они поднимались среди зарослей люпина и бальзаморизы, и Дилейни вдруг поразила чудовищная мысль. Возможно, всему виной бушующий в ней адреналин, но она уже сама верила в то, о чем говорила. Всю дорогу домой от Агарвал она мучилась от осознания, что ее план и в самом деле может избавить Землю от огромного количества отходов. Упорядочить жизнь, помочь значительно сократить бессмысленную эксплуатацию земель и животных, расходы энергии, но при этом он даст вместе невероятную власть. По сравнению с ним, Вест-Индская компания — ларек с лимонадом. То, что она только что описала Мэй, положит конец практически всему, что делает человека свободным, и станет началом жестких ограничений во всем. Но это, возможно, идеальный способ замедлить глобальное потепление. Это начало новой эры. Эры послушного человечества. Но разве не бездумная свобода и беспричинное потребление привели планету на край гибели? И учитывая, что с ними теперь Уэс и Агарвал, разве нет шанса, что такие, как они, смогут удержать баланс в компании, отвоевать место для индивидуальности? Что, если это единственный путь, и только монополия способна спасти мир? «У тебя есть название?» — спросила Мэй. «Для этой твоей системы?» «Я колеблюсь между всеобщим экономическим порядком и предсказуемой экономикой». «Предэкон», — уточнила Дилейни. «Но сначала я про себя называла это просто «свобода от выбора». «Очень неплохо». Тут впереди показался водопад. Дилейни махнула рукой. «Ты видишь вон те белые перышки над утёсом?» Мэй сощурилась. «Вижу. Нам надо залезть туда. Тут около дюжины поворотов, так что карабкаться не нужно. А вид сверху потрясающий». «Значит, всеобщий экономический порядок», — сказала Мэй. «Или монополия добрых намерений». «Добрые намерения. Мне нравится». У Дилейни имелась в запасе еще одна идея, Она прибыла на эту встречу с двумя концепциями, которые, по сути, представляли собой двойную спираль и могли сработать совместно, обеспечив порядок людям и планете. Но она медлила с изложением второй. Может, хватит и этой новой экономической парадигмы? Внедрение второй идеи завершит изменение вида, гиперэволюцию, которая началась на рубеже 20-го столетия. Началась, но застопорилась. И почему же? Потому что никто еще не смог внятно объяснить, какой должен быть последний шаг. «Что за черт?» — подумала она. «Я объясню. Пока мы идем, хочу тебе подбросить еще кое-что для размышления», — сказала она. «Есть еще что-то?» — удивилась Мэй. «Да, я изложила только то, что касается потребления. Но есть другая сторона, и она гораздо, гораздо масштабнее». Они шли вверх, перешагивая через ручейки осыпающихся камней. «Я много думала о том, что обеспечило рост вместе, и решила, что это определенность. Мы начали с поисковых систем, так? Вместе отвечала на вопросы. У тебя есть вопрос, ты набираешь его в поисковике и получаешь ответ. Потом мы помогли точно измерить мир и сделали его безопаснее, осветив все темные уголки. Мы стали лучше понимать книги, живопись, поэзию, танец и кино, переводя все неуловимое в числа. Потом дружок помог пересмотреть отношения с близкими людьми. Лицом к свету яснее увидеть самих себя. Консенсус и владей собой более эффективно проживать каждый день. Мы даем людям уверенность десятками разных способов. Мы объясняем непонятное, очищаем их жизнь от сомнений и помогаем оптимизировать самих себя. Мэй через плечо глянула на Дилейни. В глазах у нее был откровенный интерес. Но этого все равно недостаточно. Неопределенность остается, и я уверена, это потому, что до сих пор мы были недостаточно радикальными. До сих пор в нашей жизни слишком много непонятного, невысказанного и неизмеренного, а самое главное — необобщенного. «А вот теперь я его не вижу», — сказала Мэй. — «Водопада». — «Он там. Тропинка заворачивает за утес», — объяснила Дилейни. «Скоро они преодолеют последние несколько сотен футов и окажутся как раз там, где поток устремляется к краю пропасти». — «Так о чем ты думаешь? О едином показателе?» — вернулась к прежней теме Мэй. «Я знаю, что раньше уже были попытки, знаю, что у китайцев были социальные рейтинги, но его так толком и не разработали. Мы можем сделать лучше. У нас данных в 10 раз больше, чем у китайского правительства, и мы работаем гораздо эффективнее. При этом, кстати, когда в Китае ввели этот рейтинг, практически никто не выступил против. Людям это нужно». «Что именно?» «Одно число, в которое будет входить вся жизнь. От колыбели до могилы. Школьные оценки, детские поведенческие проблемы, прогуленные уроки, успеваемость в колледже, любые проявления криминальных наклонностей, рабочие взыскания, билеты на транспорт, подозрительные поездки, странные маршруты прогулок, уведомления твоего голоса, записи в Немле, склонности в соупред». «Общий показатель стыда», — добавила Мэй. «Да», — кивнула Дилейни, — «Мэй уже вовлеклась в процесс. Нужно было затянуть ее еще дальше. Личный углеродный след, Анан Преде, В-Про». Она замолчала, надеясь, что Мэй продолжит. «История покупок и платежей, кредиты, почтовые индексы. Угу. Все отправленные и полученные сообщения, стыжи. Оценки здоровья и физической формы, количество и качество дружеских отношений — все можно свести к одному числу. И шкала будет от 1 до 1000, чтобы лучше отразить все нюансы. При рождении ты чистая доска, пусть будет 500. Повел себя плохо в первом классе, стало 499. Помог бабушке перейти дорогу — 502. «Людям нравятся кредитные рейтинги», — заметила Мэй. «С ними никогда не спорят», — подтвердила Делэйни. «Они существуют уже много лет, и никто никогда не возражал. А почему? Потому что они дают ясность. Человечество никогда не протестовало против описания числом любого аспекта своего существования. Наше число просто объединит все», — заключила Мэй. «Именно! Люди хотят порядка. Больше всего на свете. И сейчас у нас есть возможность дать им его. Имея общий показатель, ты всегда будешь знать свое место. Поедешь в ненужное путешествие на Сейшелы — потеряешь 20 баллов. Съел слишком много мяса — опять минус. То же самое с курением, переходом улицы в неположенном месте, грубостью, взглядами туда, куда не следует. Посчитано и учтено будет все. А как поднять показатель? Если у тебя, к примеру, 688, а ты хочешь 750, ты можешь предпринять конкретные шаги. Регулярные покупки, маршруты, платежи, участие в жизни общества. Ты получаешь баллы за предсказуемое поведение и избегание неодобряемых поступков. Именно здесь это пересекается со всеобщим экономическим порядком. Вообще-то система основана на том же самом, чем сейчас за кулисами занимается Совпред. Только все должно быть в соответствии с этикой вместе. Все должно быть прозрачно. Число — это число. «Число — это число», — повторила Мэй. «И оно всем известно. Ты начинаешь с 500, и если ведешь себя правильно, то к моменту совершеннолетия можешь получить 900. Это стимулирует становиться лучше», — закончила Мэй. «Да», — кивнула Делэйни. «Потому что число открыто». «Именно! Даже у детей показатели должны быть открыты», — сказала Мэй. «Особенно у детей. Их показатели будут внимательно отслеживаться родителями, школами и местными правоохранительными органами». «Да-да-да», — закивала Мэй. «Подумай, например, о поступлении в колледж. Все, и взрослые, и дети должны поступать правильно, потому что те, у кого будет 900 и выше, смогут иметь доступ к тому, что недоступно прочим. К лучшему медицинскому обслуживанию, рабочим местам, жилью. Кто захочет нанимать работника с показателем меньше 900? Кто захочет жениться на ком-то ниже 850? Больше ни у кого не будет вопросов, почему одни преуспевают, а другие нет». «Это будет честно», — сказала Мэй. «В этом вся разница. Наконец-то все будет честно». «Да, потому что не останется никакой субъективности. А потом мы сможем объединить социальные и профессиональные сети. И они будут подталкивать друг друга к совершенствованию». «Управление обществом с помощью сетевого стыда», — обобщила Мэй. «Это одинаково хорошо работает и для отдельных людей, и для общин, городов, стран». «Мы много лет измеряем так называемый показатель счастья жителей разных государств, но теперь все будет куда более точно. Получается, что у нас будет всеобъемлющий рейтинг добродетели. И еще можно награждать страны с самыми высокими показателями». «Конечно!» — согласилась Мэй. «Кнут и пряник». Делэйни уже видела последний изгиб тропы, подъем на последнюю сотню футов, где тропа встречалась с водным потоком. Пора было подводить итог. На протяжении всей истории люди хотели знать две вещи: что я должен делать и хороший ли я человек. Религии пытались на них отвечать, но их ответы никогда не были убедительными. Задай любой вопрос, и дюжина религиозных лидеров даст тебе дюжину разных ответов. «Или не даст никакого», — заметила Мэй. «Неисповедимы пути, ничего количественного». Но теперь у нас есть возможность по-настоящему на них ответить. Первый вопрос вообще простой. Мы знаем, что люди не хотят принимать решения и совершенствуем инструменты, которые делают это вместо людей. Они уже сообщают нам, когда заняться физкультурой, что есть, что делать и чего не делать, что покупать и чего не покупать, что говорить и чего не говорить. И мы помогаем людям жить добродетельно, контролируя их выбор. Именно. Так мы совершенствуем каждого человека в отдельности. Но если мы вообще устраним возможности для неправильного выбора, то есть большинство возможностей, мы спасем мир. Мэй провела языком по зубам, как будто пробуя на вкус власть, которую все это даст ей и вместе. «И мы решаем», — сказала она. «Мы решаем», — повторила Дилейни, но тут же уточнила. «Данные решают, конечно же. Как я живу?» Данные ответят. «Что я должен делать?» Цифры знают. «Я даже думаю, что можно будет видеть, как изменится общий показатель, если ты что-то сделаешь. Например, ты хочешь сказать что-то сомнительное или купить неодобренную вещь, или совершить ненужную поездку, и тогда заранее узнаешь, каким станет твое число». «Это как указание калорий в меню», — заметила Мэй. «Ага, и мы снова убиваем все неопределенное и субъективное». «Субъективность — это всего лишь объективность, которой не хватает данных», — сказала Мэй. «Слышала эту фразу?» «Слышала», — кивнула Дилейни. «Совершенно точно где-то слышала». «И как ты думала назвать эту программу?» — спросила Мэй. «Ну, моей первой мыслью было «какие мы?» Потому что это отсылает к главному вопросу. Но потом я подумала, что если мы проповедуем простоту, то название должно быть простым. Это число, которое объединяет все другие числа, суммирует всю сложность и величие человеческого опыта. Поэтому мне видится, что идеально — сумма». «Сумма», — повторила Мэй. «Превосходно». Они с минуту шли молча. Потом Мэй вдруг остановилась и повернулась к Дилейне. «Знаешь, я никогда не ходила в церковь, но мои родители ходили. Они рассказывали, как узнали о беременности матери и пошли к своему пастору. Вроде бы они были англиканцами или пресвитерианцами, не помню. В общем, они пошли к нему за советом, рожать ли меня и воспитывать самим, или сделать аборт, или отдать меня на удочерение». Им было чуть больше 20, совсем молодые. И они совершенно растерялись. «Ничего удивительного», — сказала Дилейни. Разумеется, они не ожидали, что пастор посоветует им сделать аборт, но он не посоветовал вообще ничего. Он говорил, слушал, призывал их доверять своим сердцам, полагаться друг на друга и обратиться к родным. Короче, разговор был абсолютно бесполезным. Можешь себе представить, считаться авторитетом и духовным лидером, но при этом не давать ответов? Это преступно. Когда отец умирал, он все время спрашивал меня, был ли он хорошим человеком. Мы думали, что он бредит, но он продолжал задавать этот вопрос днем и ночью. «Скажите, я был хорошим человеком?» Ему отвечали, «Конечно, конечно», но это его не успокаивало. Он просыпался среди ночи, выкрикивая этот вопрос. «Как это печально», — посочувствовала Дилейни. «И сейчас я жалею, что тогда у нас не было ничего такого. Сумма. Он бы точно набрал больше 900». «Не сомневаюсь». «Число будет говорить тебе, правильно ли ты прожил свою жизнь», — сказала Мэй. Оно будет расти и падать с каждым твоим словом и действием. Отныне никакой субъективности. Каждый день ты будешь знать, где твое место. Тебя оценят не у райских врат. Это не будет мужик с книжкой, открытой на твоем имени. Число будет с тобой каждый день. Не останется никаких вопросов. Ты будешь знать его и сможешь управлять им. Слава Богу». «Слава нам!» — рассмеялась Дилейни. «Точно!» — улыбнулась Мэй. «Слава нам!» Дилейни завернула за скалу и торопливо преодолела последние ярды. Когда она остановилась, все внутри у нее, как обычно, перевернулось от головокружительной высоты. Глубоко вдохнув, она окинула взглядом открывшийся вид. Небо было ярко-бирюзовым, в прозрачном воздухе все было видно на десятки миль вокруг. Заросли полыни, сосны, синие утесы. Мэй поднялась на вершину вслед за ней, огляделась и села на камень у текущей воды. «Надо отдышаться». «Ты отлично справилась», — сказала Дилейни. «Я впечатлена». «А я впечатлена тобой», — отозвалась Мэй. «И что, ты кому-нибудь уже рассказывала об этой своей идее?» «Никому». «Даже Уэсу?» «Мы оба были заняты». Мэй тепло улыбнулась ей. «Знаешь, что я собираюсь сказать?» «Делишься, значит, любишь?» — спросила Дилейни и засмеялась. Она посмотрела на водопад, брызги взлетали в воздух и вспыхивали в лучах высоко стоявшего солнца. «Ну ладно, я рада, что ты поделилась со мной. Кстати, еще кое-что. Мне известно, что Стентон снова пробивает себе путь наверх. Тебе, наверное, сейчас нелегко». Дилейни смотрела на Мэй, ожидая, как та отреагирует. Лицо Мэй напряглось, глаза едва заметно сузились. Дилейни поняла, что такое вмешательство не слишком ей приятно, но решила продолжить. Ей хотелось донести до Мэй, что эту идею, как и все остальные, она готова отдать вместе и не требовать признания. «Я очень хочу помочь. Если эти идеи помогут тебе удержать контроль, противостоять Стентону, значит, они твои». Дилейни представила, как они работают вместе, бок о бок. Восхождение Стентона будет предотвращено, когда Мэй и Дилейни заразят вместе и мир новые идеи. Мэй и Дилейни, и Уэс, и Агарвал, и Джоан. Они принесут свежий воздух Пекин и Мехико, возродят большой барьерный риф, очистят каналы Венеции. Наступит конец свалкам, пластику, отходам, хаосу, деградации, повышению уровня океана. Да, да, теперь она понимала, что пытался донести до нее Уэс. Гораздо лучше быть внутри машины и иметь доступ к ее рычагам, чем снаружи, пытаясь совершить глупый детский саботаж. Она снова посмотрела на расстилающийся у ее ног пейзаж, на полыни, сосны, на все это великолепие, которое ничто не могло заменить, и подумала, что ее концепция развития и власть Мэй действительно способны все это спасти. И, может быть, в этом новом мире будет место для трогов и для технологий. Наверняка совместные позволят некоторым людям существовать в стороне от их войны за общий порядок. Да, должно быть пространство для сосуществования. Дилейни не будет работать внутри системы, а если у нее ничего не получится, она вернется к своей жизни отшельницы. Это точно будет ей позволено. «Кажется, я говорила, что я здесь, чтобы помочь тебе», — сказала она. Губы Мэй сложились в улыбку, которая не сразу добралась до глаз. Впечатление было не слишком приятным. Как будто, сознавая диссонанс, она мило сощурилась, глядя на Дилейни. «И я очень тебе благодарна». «Нет», — подумала Дилейни. «Мне показалось. Это просто дежурная фраза». Но в голосе Мэй все-таки слышалось легчайшее раздражение — капля кислоты в том, как она произнесла «благодарна». «Насколько тут высоко?» — спросила Мэй. Дилейни снова заглянула за край. Неистовство, рушащееся вниз воды, вызывало у нее трепет. «Ой, не знаю», — сказала она, хотя предполагала, что не меньше 300 футов. «Эта тропа была проложена лет 80 назад, Но ей мало кто пользовался. Вряд ли кто-то, кроме меня, бывал здесь за последние годы. И вряд ли кто-то измерял высоту водопада. Мэй смотрела в спину Дилэйни, и внутри у нее вскипала жгучая ярость. Уже много месяцев она знала о предательстве Дилэйни. Оно было до смешного очевидным. Как эта идиотка могла думать, что сможет устроить заговор против вместе? Изнутри вместе. Шпион в глобальном центре наблюдения? Это было даже оскорбительно. Габриэль вычислил ее в первый же день. Слежка за передвижениями этой дурёхи по кампусу кое-что дала, и благодаря ей они собрали кучу данных о трогах. Но в первую очередь это было очень жалкое зрелище. Все равно, что наблюдать за пауком, который пытается выбраться из водоворота слива в унитазе. Нельзя отрицать, что у Дилэйни Уэллс рождались хорошие идеи. И вот эти последние — это взаимодополняющая пара, которая действительно может спасти планету и усовершенствовать человеческий вид, способна обеспечить Мэй безраздельное царствование. Но теперь пора попрощаться с наивной дурочкой. Габриэлю неуклюжие махинации Дилэйни казались очень занимательными. Он даже придумал какое-то идиотское подпольное движение. И это он подбросил Дилэйни информацию о беременности Мэй, чтобы посмотреть, раскроет ли она ее кому-нибудь. Но Мэй было не так весело. Дилэйни воплощала все, от чего она пыталась избавить мир. Вероломство, скрытность, тайные помыслы, ложь. Мэй уже давно рисовала в мыслях схватку с ней на каком-нибудь публичном мероприятии. Воображала, как встанет перед ней и гневно выскажет все, что думает о предательстве, двуличии и жалкой безнадежности ее плана. Но сейчас они здесь одни, вокруг ни души, и в этом просто нет смысла. Кто услышит ее обличительную речь? Только Дилэйни Уэллс. А Дилэйни Уэллс вот-вот упадет с утеса.